Региональная политика. Взаимоотношения Республики Армения с республиками Грузия и Азербайджан. Между Арменией и Грузией, Арменией и Азербайджаном были установлены дипломатические отношения с обменом полномочными представителями. 27 октября 1918 года правительство Грузинской Республики выступило с инициативой проведения в Тифлисе конференции представителей Грузии, Армении, Азербайджана и Союза Объединенных Горцев Кавказа. Целью конференции была разработка принципов солидарного выступления народов Закавказья и горцев Северного Кавказа на Всемирном конгрессе мира в Париже. На конференции предстояло договориться также по вопросам межгосударственных отношений. Не отрицая в принципе необходимость проведения конференции, правительство Армении считало обязательным расширить состав ее участников, пригласив, кроме указанных грузинской стороной государств, также представителей правительств Кубани, Терека и других государственных образований на юге России, не входивших в Союз Объединенных Горцев Кавказа. Предлагая провести конференцию в Баку, правительство Азербайджана выдвигало также вопрос об участии на конференции так называемой Юго-Западной Кавказской Республики, что вызвало категорические выражения со стороны правительств Грузии и Армении. Они рассматривали это незаконное образование как удар по независимости народов Закавказья и как угрозу с юга. Предлагая провести конференцию в Тифлисе, правительство Армении полагало, что решение территориальных вопросов должно явиться предпосылкой как солидарных выступлений в защиту независимости Кавказских республик, так и всяких соглашений по поводу совместных мероприятий для ограждения этой независимости от возможных опасностей. Оно предлагало включить в программу конференции вопрос об определении условий и порядка установления подданства и прав граждан одной республики в пределах другой. После ухода турок из ряда захваченных ими территорий в Закавказье, в том числе Гаваров, Лори и Ахалкалак, в конце 1918 года возник грузино-армянский конфликт. С 9 по 17 января 1919 года в Тифлисе по инициативе английского командования была проведена грузино-армянская конференция, в результате которой в армянском Лорийском регионе была образована так называемая нейтральная зона под властью английского генерал-губернатора. Относительно же армянского Гавара Ахалкалак было принято решение временно оставить его под грузинской властью. Английское командование диктовало и решение Карабахского вопроса. Вопреки воле населения армянского Карабаха, английский полковник Шаттлворт 15 января 1919 года назначил мусаватиста Хосровбека Султанова генерал-губернатором Карабаха, включив Карабах в состав Азербайджана. Против действий английского командования и правительства Азербайджана неоднократно с нотами и заявлениями выступало правительство Армении. Управление Карабахом и Зангизуром оно поручило Зангизурско-Карабахскому районному совету, который находился в Горисе. На Шуши двинулось войско генерал-майора Андроника. Движение армянского войска было остановлено английским командованием, которое потребовало от Андроника покинуть край. В ответ на требования английского командования о беспрекословном подчинении административной власти мусаватского правительства, Пятый съезд представителей армянского населения Карабаха 23 апреля 1919 года констатировал: Азербайджан всегда выступал пособником и сообщником в осуществляющихся Турцией зверствах в отношении армян вообще и карабахских армян в частности. Экономический бойкот, утвердившийся с приходом турецких пашей, стал государственной системой азербайджанского правительства для подавления армян. Осенью 1919 года Азербайджан начал агрессию против Армении в регионе Зангезура. Гаргин Нежде возглавил армянские силы, нанесшие сокрушительное поражение противнику. В такой сложной ситуации правительство Азербайджана настойчиво выступило с предложением о создании Закавказской конфедерации. Оно уклонилось от обсуждения поставленных армянским правительством вопросов, в частности, о границах и о приостановлении военных действий. Правительство Азербайджана предлагало созвать в Баку конференцию закавказских республик с целью более тесного сближения закавказских республик в форме конфедерации независимых государств. Основными пунктами работы армяно-азербайджанской конференции председатель правительства Армении Александр Хатисян считал: признание обеими сторонами, во-первых, статус-кво в Карабахе со строгим соблюдением Азербайджаном условий соглашения, заключенного с Армянским национальным советом Карабаха, во-вторых, статус-кво Зангезура, в-третьих, открытие железнодорожного пути Ереван-Джульфа, в-четвертых, фактическое признание Шарур-Нахичеванского района неотъемлемой частью Республики Армения. С этой позиции армянская делегация выступила также на созванной в Тифлисе с 11 по 22 апреля 1920 года конференции, где обсуждались вопросы о конфедерации, координации действий в области внешней политики, территориальные вопросы. Делегация Армении убедительно доказывала, что без решения территориального вопроса и без ликвидации конфликтных ситуаций не может быть и речи о совместных шагах в вопросах внешней политики. В ходе переговоров был заключен ряд договоров и конвенций между Арменией и Грузией, Арменией и Азербайджаном, Грузией и Азербайджаном, в том числе о свободном транзите и арбитраже, о железных дорогах, о почте и телеграфе. Арбитром при разрешении спорных вопросов был назначен английский полковник Джеймс Рэй. Усилия по объединению закавказских республик были предприняты в Европе, в Лондоне, Париже, Сан-Ремо. Членам делегации Армении, Грузии, Азербайджана недвусмысленно было дано понять, что если делегации не придут к согласию в вопросе о конфедерации и не выступят единым блоком в отношениях с союзниками, то Верховный Совет Антанты не примет участие в судьбах Закавказья. Спорные вопросы между закавказскими республиками разрешены не были, блок не был создан, конфедерация не образовалась.